наши уточки с утра. Кря-кря-кря, кря-кря-кря. Наши гуси у пруда. Га-га-га, га-га-га. А индюк среди двора. Бал-бал-бал, балды-балда. Наши гуленьки вверху. Гру-гру, гру-гру. Наши курочки в окно. Ко-ко-ко, ко-ко-ко. А как Петя петушок рано-рано поутру нам споет ку-ка-ре-ку. Лиса и заяц. Жил-был на поле серенький зайчик, да жила лисичка-сестричка. Вот как пошли заморозки, стал зайка линять. А как пришла зима студеная, со вьюгой, да со снежными сугробами, зайка с холоду и вовсе побелел. И надумал он себе избу строить. Натаскал лубочков и давай городить хижину. Увидела это лиска и говорит: «Ты, косенький, что это делаешь? Видишь, от холоду избу строю». «Вишь, какой догадливый!» — подумала лиса. «Давай-ка и я построю избу, только уж не лубочный домик, а палаты, хрустальный дворец». Вот и принялась она лед таскать да избу класть. Обе избы поспели разом, и зажили наши звери своими домами. Глядит лиска в ледяное окошечко, да над зайчиком посмеивается. «Вишь, чернолапотник, какую лачугу смастерил! То ли дел моя, и чиста, и светла, не дать не взять хрустальный дворец!» Лисе зимою все было хорошо, а как пришла весна по зиму, да стало снег сгонять, землю пригревать, тут лискин дворец и растаял, да водою под гору сбежал. Как лиске без дому быть? Вот подкараулила она, когда зайка вышел из своей избы погулять, под снежной травки зайчьей капустки пощипать, прокралась в зайкину избу и влезла на палати. Пришел зайчик, толкнулся в дверь, заперто. Пообождал маленько и стал опять стучать. «Кто там?» — закричала лиса толстым голосом. «Это я, хозяин, серый зайчик, пусти меня, лисонька». «Убирайся, не пущу!» — отвечала лиса. Подождал зайка, да и говорит: «Полно, лисонька, шутить! Пусти! Мне уж спать хочется!» А лиса в ответ: «Постой, косой! Вот как я выскочу, да выпрыгну, да пойду тебя трясти, только клочья по ветру полетят!» Заплакал зайчик и пошел, куда глаза глядят. Встречался ему серый волк. «Здоров, зайка, о чем плачешь, о чем горюешь?» «А как же мне не тужить, не горевать? Была у меня изба лубиная, у лисы ледяная, лисья растаяла, водой ушла, она мою захватила, да и не пускает меня, хозяина». «А вот постой, — сказал волк, — мы ее выгоним». «Навряд ли, волченька, выгоним, она крепко засела». «Я не я, коли не выгоню лису», — зарычал волк. Вот зайчик обрадовался и пошел с волком гнать лису. Пришли. «Эй, лиса Патрикеевна, выбирайся из чужой избы», — закричал волк. А лиса ему из избы в ответ: «Постой, вот как только слезу с печи, да выскочу, да выпрыгну, да пойду тебя трепать, так только клочья по ветру полетят». «Ой-ой, какая сердитая!» — заворчал волк, поджал хвост и убежал в лес. А зайка остался плакать в поле. Идет бык. «Здоров, зайка! О чем тужишь? О чем плачешь?» «А как же мне не тужить? Как не горевать? Была у меня изба лубиная, у лисы ледяная. Лисья изба растаяла, она мою захватила, да вот и не пускает меня, хозяина, домой». «А вот постой, — сказал бык, — мы ее выгоним». «Нет, быченька, навряд ли выгнать ее. Крепко засела. Уж ее волк гнал, не выгнал. И тебе, быку, не выгнать. Я не я, коли не выгоню, замычал бык. Зайчик обрадовался и пошел с быком выживать лису. Пришли. Эй, лиса Патрикеевна, ступай вон из чужой избы, промычал бык. А лиса ему в ответ: постой, вот как слезу я с печи, да пойду тебя быка трепать, так только клочья по ветру полетят. Ой, ой, какая сердитая, замычал бык, закинул голову и давай улепетывать. Зайчик сел подле кочки и заплакал. Вот идет Мишка-медведь и говорит: «Здоров, косой, о чем тужишь, о чем плачешь?» «А как же мне не тужить, как не горевать? Была у меня изба лубиная, а у лисы ледяная. Лисья изба растаяла, она мою захватила, да и не пускает меня, хозяина, домой!» «А вот постой, — сказал медведь, — мы ее выгоним. — Нет, Михаил Потапыч, навряд ли выгнать. Крепко засела. Волк гнал, не выгнал, бык гнал, не выгнал. И тебе не выгнать. — Я не я, — заревел медведь, — коли не выжил в лесу. Вот зайчик обрадовался и пошел, подпрыгивая с медведем, гнать лису. Пришли. — Эй! — Лиса Патрикеевна, — заревел медведь, — убирайся вон из чужой избы. А лиса ему в ответ: — постой, Михаил Потапыч, вот как слезу с печки, да выскочу, да выпрыгну, да пойду тебя косолапого трепать, так только клочья по ветру полетят. — У-у-у, какая лютая, — заревел медведь, да и пустился в притруску. Бежать. Как быть зайцу? Стал он лису упрашивать, а лиса и ухом не ведет. Вот заплакал зайчик и пошел, куда глаза глядят, и повстречал кочета, красного петуха, с саблей на плече. — Здорово, зайка! Каково поживаешь? О чем тужишь? О чем плачешь? — А как же мне не тужить? Как не горевать? Коли с родного пепелища сгоняют. Была у меня избенка лубиная, а у лисицы ледяная. Лисья изба растаяла, она мою заняла, да и не пускает меня, хозяина, домой. — А вот постой, — сказал петух, — мы ее выгоним. — Вряд ли, Петенька, тебе выгнать. Она больно крепко засела. Ее волк гнал, не выгнал. Ее бык гнал, не выгнал. Медведь гнал, не выгнал. — Где уж тебе совладать? «Попытаемся, — сказал петушок, — и пошел с зайцем выгонять лису. Как пришли они к избушке, петух запел. Идет кочет на пятах, несет саблю на плечах, хочет лиску зарубить, себе шапку сшить. Выходи, лиса, пожалей себя!» Как заслышала лиса петухову угрозу, испугалась, да и говорит: — «Подожди, петушок, золотой гребешок, шелковая бородка!» А петух кричит: «Кукареку, всю изрублю!» Вот лиса просит тоненьким масляным голоском: «Петенька, петушок, пожалей старые косточки, дай шубенку накинуть!» А петух, стоя у дверей, знай себе, кричит: «Идет кочет на пятах, несет саблю на плечах, хочет лиску зарубить, себе шапку сшить. Выходи, лиса, пожалей себя!» Нечего делать, некуда деваться лисе. Приотворила дверь, да и выскочила. А петух поселился с зайчиком в его избушке, и стали они жить да быть, да добро копить.